11. Это ее ушас-повозка лежит совсем разбитая в Випаши. Сама же она, ушас, бежала в дальние края. 12. Также поток Вибали с разрушенной планеты, растекшейся по земле, ты удержал, о Индра, магической силой. 13. Так же дерзко ты приложил руку к владению Шушиной, когда разбил его крепости. 14. Также Дасу Шамбару, сына Кулитары, о Индра, ты сшиб с высокой горы. Ригведа 4.30. Ваджрой, он, Индра, разбил повозку Ушас. Ригведа 2.15.6. Если этот Индра соответствует Индре нынешней Кальпы, то планетарно в большинстве случаев это Юпитер. Такие планеты, как Уран и Нептун, называются в Агни-йоге сторожевыми башнями. К таковым сторожевым башням должен относиться и Юпитер. Их магнитные и иные тонкоматериальные поля сводят проникающие в Солнечную систему метеориты и кометы от прямых столкновений с планетами Солнечной системы. Надо полагать, крупный болид, вошедший в Солнечную систему, не был отклонен Юпитером или даже перенаправлен, и в этом смысле Индра, Ваджрой, разбил повозку Ушас. Ушас, прежняя планета и прежняя заря, была уничтожена, но на ее смену родилась другая заря. Знаменитый миф о Пахтане океана рассказывает о появлении из его вод Лакшми, греческой Афродит. В Вишну-Пуране эта история излагается так. Б. Пахтание океана и рождение новой планеты. Однажды Дурвасас, инкарнация Шивы, носящая обличье безумца, странствуя по свету, увидал в руках у юной девы воздуха, Апсара Метида, небесную гирлянду из цветов небесного древа, наполнявшего ароматом все окружающее пространство. Он попросил эту гирлянду, и большеглазая стройная дева тут же ее отдала. Дурвасас возложил ее себе на голову и продолжил свой путь. Странствуя, он увидел Индру. Неистовый отшельник снял со своей головы гирлянду, в ней жужжали опьяненные нектаром шестипалые пчелы, и бросил ее царю бессмертных. Царь бессмертных подхватил гирлянду и небрежно бросил ее на лоб Айраваты, где она блистала, словно река Джахнави, Ганга, на вершине горы Кайласа. Слон с потемневшими от яростями глазами, почуяв аромат гирлянды, схватил ее хоботом и швырнул на землю. Тут Дурвасас рассвирепел и в гневе сказал царю богов: «О, злодей, ты возгордился и не чтишь данную тебе гирлянду, обитель богини Шри. Да погибнет твоя власть над тремя мирами, ты оскорбил ту, чьего вспыхнувшего гнева страшится весь движущийся и неподвижный мир, и даже я». Он предрек уход от богов Шри, и что их будет одолевать старость. Индра поспешно сошел со слона и попробовал ублаговолить отшельника, но тот отвечал, что не привык прощать. С тех пор боги стали подвержены старению и смерти, а из-за ухода Шри они лишились счастья. Асуры, титаны, возобладали, и Индра, царь богов, лишился своей власти. Боги обратились к Вишну за помощью. Вишну посоветовал им предпринять пахтание молочного океана, чтобы добыть Амриту, напиток бессмертия, благодаря которому они перестанут умирать и смогут победить данавов, а также чтобы вернуть в мир богиню счастья Лакшми. Боги заключили перемирие с асурами, с их главой Бали, и начали пахтать океан. В результате пахтания, цитата, «из вод, блистая красотой, поднялась, смущая помыслы, богиня Шри Лакшми. Она стояла в сияющем лотосе, в руке у нее был лотос». В одеждах с небесной гирляндой, омытая, убранная украшениями, она, на виду у всех богов, прильнула к груди Хари, Вишну. Конец цитаты. Кроме нее, из моря были добыты священная корова Сурабхи, благоухающее дерево Париджата, слон Айравата, яд Хала-Хала, который выпил Шива, месяц, напиток бессмертия и другие замечательные дары. В одних Пуранах называется 7, в других 14 даров. Боги в результате борьбы с асурами завладели Амритой и испили ее.